Восьмая заповедь блаженства. Блаженный – это счастливый человек. Что такое счастье? Чувство удовлетворенности пути, по которому идешь, и к цели, к которой приближаешься. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 10 стиха. Это уже восьмая заповедь блаженства. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, когда будут поносить и гнать вас всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Казалось бы, ну что хорошего, когда гонят-то? Но я был очевидцем разговора двух людей, диаметрально разных мировоззрений. С одной стороны сидит коммунист, судья, полковник за столом, а с другой стороны диссидент, 10 лет в тюрьме, 15 лет ссылки. Она даже не детей. Интересно, когда начался разговор, вот тот, который диссидент, который 10 лет, он говорит, я в сталинских курортах побывал. И все. И дети женились, и теперь уже очень многие годы живут, и благословенно. Так вот, дорогие мои, разные могут быть обстоятельства, разные обстоятельства в жизни, и все зависит от того, не что с нами происходит, а как мы на это смотрим. Понимаете, да? Все зависит от того, любящим Бога-то на самом деле, все содействует ко благу. И даже сталинские лагеря для кого-то показались курортом в духовном плане. Да? Так вот, смотрите, что здесь написано. «Блаженны изгнанные за правду». То есть счастлив человек, если его гонят, преследуют и даже охотятся за праведность, за справедливость, за законность. «Потому что их есть Царство Небесное». Ну, как это понять? Что значит «Царство Небесное»? Ну, это значит, вместе с Господом они будут, правильно? И дальше приведено пример. «Радуйтесь и веселитесь, и велика награда ваша на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». А пророки что, в Царстве Небесном? Да, это Христос сам продемонстрировал своим ученикам. Еще точно таким же, как мы с вами, которые не перенесли физической смерти, которые точно так же, как мы с вами, топтались еще по этой земле. Это описано в Евангелии от Марка в 9 главе, в 34 стихе. Ну, на самом деле, это праздник Преображения. И кого увидели ученики, когда Иисус взял их с собой и возвел на гору Елеонскую? Смотрите. Евангелие от Марка, 9 глава, 4 стих. «И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». В Евангелии от Луки написано, что они беседовали об его исходе, который надлежало ему совершить в Иерусалиме. Какой исход должен был совершить Иисус в Иерусалиме? Ну, через распятие, да? Они обсуждали путь его труда, путь его спасения, путь искупления, который он приготовил для человечества. Но это Иисус продемонстрировал кому? Петру, Иоанну и Иакову. Это люди, которые были точно такие же, как мы, живущие на земле. Они еще не видели и не знали, что такое смерть. Но они увидели своими глазами, как Иисус беседует с Моисеем и Ильей. Поэтому Христос говорит, кто будет в Царстве Небесном? Того, кого гонят, того, кого притесняют за правду, за справедливость, за истину. А почему это вообще происходит на земле? В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, дано объяснение. Сам Иисус объясняет с 18 стиха. «Если мир вас ненавидит, знайте, что и меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому мир ненавидит вас». Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина, если гнали меня, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». То есть получается, что преследование, гонение, притеснение по отношению к верующим, оно связано с отношением ко Христу этих людей. И Христос говорит: «Я избрал вас». А какой критерий? По какой причине он кого-то избрал, а кого-то в данный момент не избрал? Почему люди делятся на две категории? Кого-то Бог в этот момент избрал, а кого-то в этот момент не избрал. Ну, потом, может быть, и изберет, да? Так вот, Евангелие от Иоанна, сам Христос дает ответ на этот вопрос. У Христа есть критерий. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету. Видите, со Христом пришла святость в этот мир. Она предложена всему человечеству, святость предложена. И люди делают выбор. Кто-то принимает эту святость, кто-то хочет жить святой и праведной жизнью, кто-то ищет этой жизни, потому что нечестивая греховная жизнь надоела, опротивила, она угнетает человека. А кто-то наслаждается нечестивой этой греховной жизнью. Поэтому и сказано, что Христос избрал нас. Слово «избрал» – это выбрать, отсеять, отобрать. Христос избирает того, кто ищет святого образа жизни, ищет праведности в своей жизни. Как она? Где она? И всякому ищущему Господь открывается. Господь открывается всякому ищущему. И поэтому, дорогие мои, смотрите, как это сказано: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Но вспомните, сколько ваших ровесников или тех, кто моложе вас, уже нету на этой земле людей. Где они сейчас находятся? Все ли находятся в Царстве Небесном? А всем нам придется оставить эту землю. И у каждого из нас уже номерок написан на руке. Помните, как в советское время в очереди там номерки писали? Люди обычно старались, чтобы номерок поменьше был, да? Но я думаю, что в ту очередь как-то вот стараются отодвинуть свою очередь. И как бы мы ни отодвигали таблетками. 70 при большей крепости, 80 лет, и все. Поэтому, дорогие мои, смотрите: «Блаженны изгнанные за правду». Если вас притесняют за правду, вы, значит, вы действительно Христовы. Если вас не притесняют за праведный образ жизни, значит, вопрос: Христовы ли вы? Потому что разный дух, дух нечестивый и святой дух, они все время отталкиваются друг от друга, им тяжело вместе. «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь, веселитесь, велика награда ваших на небесах». Велика награда – это значит, мы будем в присутствии Христа, в присутствии Бога, как это Христос продемонстрировал таким ученикам, как мы с вами, людям, живущим на земле. Ведь вечность-то придется все равно проводить где-то. Хотим или нет, но она у нас у всех с вами есть. Она будет или со Христом, или с сатаной. Все зависит от того, кого мы возлюбили. Кому сделали окончательный выбор, в сторону кого и за кем пошли. И поэтому Слово Божие так говорит. 2 Тимофею 2:12. «Если терпим, то с ними царствовать будем, а если отречемся, он отречется от нас». Интересно как, да? Если ты с ним здесь терпишь, то с ними царствовать будешь. Если здесь отрекаешься от Него, значит, там Он отречется от тебя. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть, если даже в какой-то момент жизни ты споткнулся, соблазнился, упал, Он все равно остается верным, и к Нему можно опять вернуться. И даже сказано, праведник 7 раз упадет и встанет. Если произошло какое-то падение в жизни, не надо считать, что Христос отрекся от вас. Мама с папой отрекается от младенца, когда он бежит и вдруг упал. Наоборот, жалеют и поднимают, правда? А эти родители, они злы, написано. Будучи злы, умеете все равно даяние давать добрым детям вашим. Тем более Отец Небесный. Поэтому, дорогие мои, очень важно относиться к этой жизни земной как к курортам. Сталинские, неважно. Любящим Бога все содействует ко благу. И сказано, что всегда радуйтесь. Что значит, кто будет исповедовать меня пред людьми, того буду я исповедовать пред Отцом моим Небесным. Смотрите, как апостол Павел сам говорит об этом, о себе. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему». Не стыжусь. Слово «стыдиться» обозначает что? Это чувство смущения от недостойного поведения или позорного. А это позорное или достойное поведение, если ты спасаешь душу человеческую. Если ты его вырываешь с пути погибельного, с пути в ад. Если ты его ставишь на путь добрый и прямой. Если в его жизни вместе с желанием того, чтобы убить себя, появляется любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Царствие Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. И вот эту смену, вот это вот избавление, исцеление еще здесь на земле для вечной жизни поручено нам с вами делать. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что это самое благородное, достойное дело, если мы свидетельствуем о Христе. Более достойного, благородного дела на этой земле вообще не существует. Дальше сказано, в благовествовании открывается праведность Божья от веры в веру. То есть одного верующего другого верующему. Вера от слышания Слова Божия. Люди могут услышать и быть спасены, уверовать, только если мы им свидетельствуем, если мы им благовествуем. Поэтому, дорогие мои, самое благородное, самое достойное дело – быть свидетелем Христа на этой земле. И поведением, и словами. Поэтому велика награда. Моисея гнали? Да еще как. Ему пришлось бежать от царя, ему пришлось страдать от собственного народа, который все время роптал на него, правда? Но зато где результат у Моисея? Он на лоне Авраама, он беседует с Иисусом, да? А Илия, тот, который еще ученики второго увидели, за ним сама царица гонялась и сказала, пообещала, что она ему, его казнит. И бедный, он убежал там, спрятался в горах, говорит, один я остался, и моей души ищу. Да, он считал, что он один верующий. И Паша нам говорил, что иногда такое впечатление, я один остался. Да Господь Илия говорит, да ладно, вот там еще 7 тысяч, ты не переживай. Поэтому, дорогие мои, наше с вами дело, как апостол Павел говорит, течение совершил, выполнить свой труд, веру сохранил, а теперь готовится мне венец славы. Ну вы же к пенсии что-то там откладывали, да, в пенсионные фонды? Или там какие-то заначки делали же, правда? Ну старались, по крайней мере. Но на пенсии люди не так долго живут, к сожалению. Я тоже в этом году буду оформлять. Но в Царство Небесное, вот где будет основная награда, вот где основная копилочка, вот где основное благословение. И поэтому сказано, течение совершил, веру сохранил, и только этим людям приготовлено Царство Небесное. И туда вместе с семьей не войдешь, ну, за компанию, благодаря верующим родителям или благодаря верующей жене или верующему мужу. Там каждый сам предстанет пред Христом. И я бы очень хотел, чтобы каждому из нас Христос сказал: «Хорошо, добрый верный раб, войди в радость Господина твоего». Да? Аминь. Слава Богу. Будем так поступать.